Воскресенье. «Добрый вечер!» — сказал Оле Лукое. Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор. «А теперь ты расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопольную иглу, что воображала себя швейной иголкой». «Ну нет, хорошенького понемножку», — сказал Оле Лукое. «Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Оле Лукое, но он знает только две сказки. Одна бесподобно хороша, а другая так ужасна, что... Да нет, невозможно даже и сказать, как». Тут Оле Лукое приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал: «Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оле Лукое. Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир, за плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди, как он скачет!» И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле Лукое и сажал к себе на лошадь и старых, и малых. Одних он сажал перед собою, других позади, но сначала каждого спрашивал: «Какие у тебя отметки за поведение?» «Хорошие», — отвечали все. «Покажи-ка», — говорил он. Приходилось показывать, и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудесную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли. Они сразу крепко прирастали к седлу. «А я ничуть не боюсь его», — сказал Яльмар. «Да и нечего бояться», — сказал Оле. «Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки». «Вот это поучительно!» — пробормотал прадедушкин портрет. «Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение». Он был очень доволен. Вот тебе и вся история об Оле Лукое. А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.